Глава 10. 1. Шлиссельбург. Январь, 1955 год. Надо отдать должное супостатам. Они подготовили, сумев сохранить это в секрете от Сибири и ее союзников, и осуществили, вероятно, самую грандиозную военно-политическую операцию в истории, имевшую весьма серьезные стратегические цели и могущую привести уже в ближайшей перспективе к весьма серьезным последствиям. Франки и великобританцы сумели уговорить конфедерацию венгров и каваров, а также австрийцев и даков, вступить в войну. Древневенгерская конфедерация племен состояла из 7, собственно, венгерских племен и 3 союзных этнических хазарских родов, отколовшихся от Хазарии под названием кавары. Кавары, кабары – тюркоязычные хазарские племена, вошедшие в IX веке в Древневенгерскую конфедерацию племен. Не суть важно, как им это удалось. Все 3 страны имели свои интересы по ту сторону границы, причем жертвой их жадности были назначены Византия, Крым и Киев. Франки решили не ждать, пока Киев созреет, чтобы перейти от формального нейтралитета к открытой поддержке Сибири. Они, в данном случае обошлось почти без участия великобританцев, науськали своих младших партнеров, клевретов и сателлитов напасть первыми. Идея, если честно, дорогого стоила. Киев к большой войне был практически не готов. Византия, пожалуй, тоже. Сокрушительный первый удар, поддержанный к тому же франкскими воздушными эскадрами, а позже и их экспедиционным корпусом, мог привести к быстрому прорыву в глубину территории. И тогда Сибири волей-неволей пришлось бы помогать своим союзникам и побратимам. И не только из соображений чести и соблюдения гласных и негласных договоров, а потому что падение Византии и оккупация Крыма перекрывали Сибири доступ к средиземноморской торговле. А разгром Киева открывал противнику путь к княжествам Северо-Восточной и Центральной Руси, к Итилю и далее везде. Соответственно, сибирцы будут вынуждены вмешаться, увеличив и без того огромный фронт противостояния. Ну а для того, чтобы сделать задачу обороны еще более сложной, великобританцы, франки и поляки запланировали зимнее наступление. Его подготовку сибирцы как раз заметили, но не могли знать, вернее, не смогли вовремя узнать, что это всего лишь часть грандиозной стратегической операции. И вот вместо того, чтобы напиться и лечь спать, Лиза в новогоднюю ночь проводила срочный брифинг с разведчиками и оперативниками из списка 3. Времени у них было мало, поскольку через час должно было состояться совещание в штабе главкома флота адмирала Гаврилова. А дальше больше. Наверняка придется совещаться и с главковерхом, князем Кропоткиным, и с политическим руководством Сибири, которое тоже уже ехало кто куда решать срочные и по большей части неотложные вопросы по линии МИДа и МВД. Стратегической и политической разведок и по линиям многих и многих иных министерств и ведомств. Как и следовало ожидать, набольший боярин адмиралтейства адмирал Ксенофонтов весьма своевременно занемог. В данном случае, однако, это шло на пользу делу. Зато все остальные адмиралы прибыли в адмиралтейство незамедлительно и уже поднимали на крыло свои отделы, сектора и департаменты. Как и что случится затем, никто пока не знал. Но этой ночью спать было нельзя, просто потому что некогда. Нужно было понять, что происходит, и решить, что в этой ситуации можно и нужно делать. Этим, собственно, и занимался узкий форум, созванный адмиралом Гавриловым. На заседании в штабе главкома присутствовали все основные игроки флотской команды и 2 представителя армии, от главковерха и генерального штаба. Было 2 часа ночи. Сведений за прошедшие 2 часа сильно не прибавилось, но кое-что все-таки прояснилось. В Крыму были атакованы военные и гражданские объекты, прежде всего морские порты, аэрополя и вещательные станции. Всех 3 совладельцев полуострова – Киева, Византии и Генуи. По косвенным данным, пленных пока еще не было, в операции участвовали даки и франки. Византийцы и генуэзцы, как ни странно, от первой волны отбились совсем неплохо, и, разобравшись по первости в том, что происходит, связались по секретным каналам не только с метрополиями, но и со штабом флота Сибири. Киевляне же, понадеявшиеся на свой нейтралитет и общее с франками и великобританцами прошлое, удар, к сожалению, пропустили. И теперь, как передавали сибирские официальные представители в Крыму, там все горело и взрывалось. И, возможно, даки уже высаживали десант. В Византии наступление франков и даков велось в нескольких направлениях. На города Варна, Пловдив, Лика, Триадица и Ниш. Но что там сейчас происходит на самом деле, никто пока не знал. Сами византийцы, похоже, тоже. Ночь на дворе. Линии связи нарушены. Возможно, диверсантами, а может быть, артобстрелом и бомбардировкой. Города под бомбами, а население в шоке. Паника, противоречивые слухи, разрушенные мосты и узловые станции, беспомощность местных властей и черт знает, что еще до кучи. В Киеве, к слову, то же самое. Но киевляне атакованы пока только в Крыму. И сейчас, насколько поняла Лиза намеки главковерха, министр иностранных дел Добролюбов и премьер Коновалов, изо всех сил пытаются вразумить своих друзей киевлян, чтобы перестали изображать из себя гребаных нейтралов и двинули войска к границе. Таким образом, закончил свое выступление адмирал Гаврилов, в ближайшие 2-3 дня нам придется туго, поскольку инициатива целиком на стороне противника. Пока определимся и разработаем контрмеры, предлагаю не предпринимать резких движений, но все-таки усилить наши главные группировки за счет стратегических резервов. Адмирал замолчал и обвел всех присутствующих тяжелым взглядом, остановившись, в конце концов, на Лизе, которую он по необходимости терпел, но не любил, если не сказать жестче. «Ваше предложение, господин адмирал». «Спасибо, Иван Евстигнеевич». Лиза встала и одернула китель. «Предлагаю стратегические резервы пока не трогать, но привести в состояние готовности к выступлению сразу по поступлении приказа. В нашем распоряжении, однако, имеются фронтовые резервы, резервы командующих направлениями, учебные полки округов и части, находящиеся на отдыхе и переформировании. Как быть с генуэзцами, я не знаю, это не нам решать, но вот византийцы — это другое дело. Они наши союзники, поэтому предлагаю сейчас же безотлагательно направить Крым в 23-ю эскадру, усилив ее авиаматкой «Баранга». Она как раз закончила ремонт в Нине и готова к выходу, и крейсерами 8-й дивизии. А вечером, полагаю, как раз успеем сформировать отряд, 8 тяжелых транспортов с линии Кострома, Пермь, Амурск и 5 тяжелых транспортов с линии Архангельск, Нин с 2 бригадами ПВО и как минимум с 2 ударными бригадами из резервов восточного направления. Прикрывать караван будет Онежская флотилия быстрого реагирования. Это тактический резерв Адмиралтейства. Этими силами мы гласно поможем византийцам в Крыму и негласно киевлянам. А то потеряем Крым, потом возвращать кровью умоемся. «Вы все это в голове держите?» — встрял в паузу незнакомый Лизе генерал-лейтенант из генерального штаба. «Да», — кивнула она, ничуть не удивившись вопросу. Это ее способности удивлялись все и всегда, но свои уже привыкли, а этот генерал был явно из новичков. «У меня хорошая память, господин генерал, но раз уж вы заговорили, было бы хорошо, если бы вы, я имею в виду армию, так вот, если бы вы могли к середине дня сформировать хотя бы небольшую группировку, 2-3 дивизии на первый случай, мы бы следующей ночью перекинули их в помощь материковой Византии. Со своей стороны, я имею в виду флот, мы имеем возможность послать туда уже сегодня 11-ю эскадру». И перебросим дополнительно в течение дня, если адмирал Гаврилов, разумеется, не возражает, 2 истребительных полка и бомбардировочный полк из свежих формирований, а также истребительный полк и полк торпедоносцев, находящиеся на отдыхе, и еще один бомбардировочный полк неполного состава с переформирования. Этим мы на первый случай поможем византийцам стабилизировать фронт. Это все? Гаврилов был отличным командующим, но при этом привык работать в несколько ином, замедленном темпе. Будь он хозяином положения, он бы все сделал четко, но не торопясь. Провел бы нынешнее заседание, наметив главные цели на день и следующую ночь. Дал бы задание подчиненным выяснить, какими силами они могут сейчас оперировать. Согласовал бы возможные решения с армией и политическим руководством и где-то через день развернул бы осознанную помощь в прояснившихся обстоятельствах. Лиза же считала, что это все, конечно, правильно и разумно. Вот только действовать, по ее мнению, надо было так быстро, как только возможно. Гаврилов ее понимал, оттого Лиза его и раздражала. Но и конфликтовать он с ней не мог. В отсутствие набольшего боярина Лицом адмиралтейства являлась адмирал Браги Рощина. Нет, не все. Другой бы кто вспылил, или еще что. Но только не Лиза. Она многому научилась за прошедшие годы. И конкретно научилась держать себя в узде, ничем не выдавая своих мыслей и чувств. Этому научила ее работа в Сенате. На границе с Киевом у нас сейчас стоят 2 армии и 3 эскадры. Войска, как я понимаю, так себе. Да и эскадры никак не лучшие. Но, полагаю, на первый случай этого хватит. А там уж будем действовать по ситуации. Следующие 3 дня слились для Лизы в один бесконечно длинный день. В Крыму шли тяжелые бои. Впрочем, на всех остальных фронтах дела обстояли не намного лучше. Однако с Крымом Лиза успела как раз вовремя, чтобы не дать дакскому десанту захватить ключевые районы полуострова. Разумеется, тут и там франкам и дакам удалось создать довольно крупные плацдармы, но все основные морские порты и аэрополя полуострова остались за сиберцами и византийцами, которые здесь действовали куда лучше, чем на своей основной территории. Генуэзцы, как ни странно, тоже отбились, потеряв один лишь чембало. Балаклава. Киевляне, поддержанные своевременно пришедшими на выручку сиберцами, вопросов о правомерности вмешательства задавать не стали. Взбодрились и дрались теперь в полную силу. Однако киевских подкреплений было пока мало, да и Сиберия ничем серьезным помочь не могла. У нее едва хватало сил поддержать киевлян на направлениях главного удара. На подступах к Едисону, Виннице, Черновцам, Станиславу и Львову. Одесса. Едисон – историческая область современной Южной Украины в междуречье Днестра и Днепра. В свою очередь, сибирские войска были атакованы по всему польскому фронту, причем в наступлении приняли участие не только польские, но и франкские соединения, а поддержку с воздуха осуществляли еще и великобританские эскадры. Вообще, в Польшу через Австрию нагнали столько авиации, артиллерии и бронеходных дивизий, что возникла угроза прорыва к Клайпеде и Вильно. Крайне тяжелые бои шли также на подступах к Гродно и Бресту. В общем, обстановка была близка к критической, но здесь, на Западе, новогодние наступления противника все-таки ожидали и, хотя не успели упредить, неожиданностью для сиберцев оно не стало. Не менее драматическая ситуация сложилась и в Южной Швеции, где совместными усилиями шведов, датчан и великобританцев продвижение сиберцев, наступавших с севера и северо-востока, было остановлено, а плацдармы, захваченные комбинированным морским и воздушным десантом на побережье Ботнического залива, оказались изолированными и подвергались жесточайшему давлению. И все это не считая войны против японцев и цинцев на Дальнем Востоке. Адмиралтейство в такой ситуации, как, впрочем, и генеральный штаб, работало с огромным напряжением сил, поскольку приходилось координировать военные действия сразу на многих направлениях и решать множество сопутствующих задач. Хорошо, хоть киевляне наконец определились. После целого дня попыток остановить пограничное сражение путем переговоров, они смирились с судьбой и официально вступили в войну. В связи с этим в Шлиссельбург срочно прибыли их министры иностранных дел, обороны и финансов. И после 20 часов переговорного марафона подписали таки соглашение о военном союзе. К слову сказать, все это время сибирские части де-факто уже участвовали в приграничном сражении, но как бы семилегально. Семи – приставка, означающая полу, наполовину. Теперь же сибирцам предстояло не только наладить с киевлянами боевое взаимодействие, но и помочь с мобилизацией и развертыванием армии и флота. Тоже, к слову, головная боль, поскольку всем этим занимались все те же сибирские генеральный штаб и адмиралтейство. Понятное дело, что в таких обстоятельствах Лизе было не до сна и отдыха, да и вообще ни до чего. Она и ела-то, не глядя в тарелку и не отвлекаясь на то, что она там пережевывает в своем обычном энергичном темпе. Спала урывками. Час здесь, полчаса там. Однако адмиралтейство действовало, и встающие перед ним вопросы худо-бедно решались. Не всегда идеально, но зато оперативно, что в таком цейтноте дорогого стоит. И ведь адмиралтейство не только реагировало на вызовы, оно, вместе со штабом главкома и генеральным штабом, успевало думать на перспективу и действовать на опережение. И одним из таких дел было формирование контрнаступательных группировок. На всех без исключения форумах Лиза настоятельно требовала, безотлагательно, но при этом тщательно и с умом, готовить силы для контрударов. Оборона – дело хорошее, но лучшей обороной, как известно, является наступление. Об этом Лиза и говорила, на этом настаивала. В конце концов, по этому вопросу был выработан некий консенсус, являвшийся на самом деле компромиссом между осторожными стариками в лице главкома и энергичной молодежью, к каковой отчего-то относили адмирала Браги. И в первую очередь было решено усилить давление на шведов. Их разгром мог бы обеспечить фланг сибирской армии и резко ослабить вражеский лагерь, поскольку было очевидно, что едва возникнет реальная угроза Дании, в дело вступят пруссаки. Но зимнее наступление в гористой местности с достаточно суровым климатом – дело отнюдь непростое. Усилить сибирские войска в Скандинавии должны были полярные волки, элитная дивизия сибирского ханства, третья арктическая бригада вооруженных сил Якутского царства и две бригады специального назначения хабаровских партизан. Все эти части, однако, следовало скрытно и в кратчайшие сроки перебросить с одного конца евразийского материка на другой. И, разумеется, занимался этим делом тоже флот. Кроме того, как говорил Макиавелли, если уж бить, то насмерть. И значит, нужно было усилить авиационные группировки в Ливонии и Жемайтии, а также в Швеции, в Свеаланде, Мёре-О, Румсдал и Сёр-Трёндилаге. И вот тут Лиза задействовала свои собственные резервы. Она назначила Ару Бекетову, ответственной за формирование усиленного истребительно-штурмового полка, вооруженного только что сошедшими с конвейера сверхсовременными Кочами-17 и Кочами-21М, а также полка пикирующих бомбардировщиков Ушкуй-2. В ангарах авиационных заводов Кокарева этих машин было сейчас достаточно много. А пилотов Лиза приказала спешно собрать из числа выздоровевших, но еще не отправленных в части, по новгородским, Нинским и Шлиссельбургским госпиталям. Конечно, звание у Варвары было для такого дела не слишком подходящим, но тут уж в силу вступал авторитет должности. Советник по военно-техническим вопросам в ранге исполнительного директора вполне мог заняться спешным формированием авиационных частей. То же самое произошло и с Виктором. Капитан-лейтенант Якунов-Загородский вряд ли мог получить звание на формирование двух полков реактивных истребителей-бомбардировщиков. Но вот начальник специального технического бюро при заместителе набольшего боярина Адмиралтейства такой приказ получил и тут же взялся за дело. Лизе требовались эти части, чтобы завоевать полное господство в воздухе над Швецией и прилегающей к ней морской акваторией. Там дела и так уже обстояли совсем неплохо. Но с должным усилением, разгром обороняющихся шведов и помогающих им датчан и великобританцев можно было ускорить. Этим, собственно, среди огромного множества других дел, и занималась Лиза в эти дни. К слову, в эти же первые дни Нового года на Западном фронте в районе Бреста предполагалось нанести контрудар местного значения, и там будут впервые задействованы установки залпового огня. Одиночные ракеты уже использовались тут и там в армиях разных стран, но скорее как экзотика, чем в качестве полноценной замены ствольной артиллерии. Сибирия тоже вовсю экспериментировала с наземными вариациями на тему ракет воздушного базирования. Однако установки залпового огня были чем-то принципиально новым. Это уже было настоящее оружие поля боя, и армейское командование решило провести войсковые испытания первых двух полков реактивной артиллерии именно под Брестом. Однако, поскольку разработкой этого нового оружия занимался флот, то флотские инженеры и артиллеристы, и, разумеется, разведчики, тоже были командированы на польский фронт. «Ради бога, Лиза, не подумай, что я против», — начал издалека Иван Кеник. «Я всей душой за, но ты же знаешь, нас, шпионов, хлебом не корми, дай только сунуть нос куда не надо». Разговор этот состоялся накануне встречи Старого Нового Года. К этому времени положение на фронтах, во всяком случае в европейском регионе, в целом стабилизировалось. А кое-где и заметно улучшилось. В Южной Швеции, например, или в Польше. На Варшавском и Люблянском направлениях, где сибирцы прорвали фронт и наступали, быстро продвигаясь вперед. Поэтому и Лиза позволила себе день отдыха, созвав всех родных и близких, кто находился в пределах досягаемости у себя в Кабонском бару. И вот где-то за час до боя курантов и после 2-3 стопочек старки под легкую закуску главный шпион флота Республики Сибири, контр-адмирал Кенник, зазвал лорда Адмиралтейства Елизавету Браги-Рощину в ее собственный кабинет и затеял там, разумеется, при плотно затворенных дверях, весьма опасный разговор на потенциально крайне взрывоопасную тему. «Не тяни кота за хвост», — небрежно ответила Лиза, закуривая одну из своих знаменитых папиросок, набитых египетским табаком. «Есть что спросить? Спрашивай. А нет? Так пошел сам знаешь куда». «Видел я на прошлой неделе на полигоне в Кичмингском городке испытание новых установок залпового огня», ничуть не обидевшись на посыл, начал объяснять родственник. «Старые, те, что появились на фронте в самом начале января. По рассказам знающих людей, ужас, что такое. Но они, как я слышал, имеют калибр всего лишь 85 миллиметров. А новая установка — это вообще ужас, летящий на крыльях ночи. Одновременный залп 16 снарядов калибра 110 миллиметров даже при не слишком хорошей кучности превращает квадратный километр территории в лунный ландшафт. И это я уже молчу о шумовизуальных эффектах самого залпа, от которых, поверишь, Лиза, сам чуть не обделался. И это я еще молчу о впечатлении, которое производит одновременный подрыв такого огромного количества взрывчатки». «Я рада, что тебе понравилось», — пыхнула Лиза папироской, но пока не поняла, в чем вопрос. Она, разумеется, догадывалась, о чем пойдет речь. Правду сказать, давно ожидала этого разговора. Но помогать Ивану не собиралась. Не дурак. Сам сообразит, где лежит предел дозволенного. «Понимаешь, случилось у нас в последнее время несколько крайне перспективных прорывов в военно-технических разработках. Не шаг вперед, если ты понимаешь, о чем идет речь, а настоящий прыжок выше головы. И все эти разработки, в той или иной мере, замыкаются, что характерно, на тебя и на твоих людей». «В чем криминал?» — почти равнодушно поинтересовалась Лиза. «Дело не в криминале», — отмахнулся Иван. «Тогда в чем ты меня подозреваешь?» «Кто такая Мария Бессонова?» — вопросом на вопрос ответил Кенник. «Не дурак, но это и хорошо. Маша была моим адъютантом во время мексиканской кампании. Погибла на Рио-Гранде в последнем бою. Тем не менее, ее видели как минимум 7 раз за прошедшие 20 лет», — аккуратно возразил Кенник. «Живой и невредимый. И не только за бугром, но и в Шлиссельбурге. И в этом вот твоем доме. А в старой колонии в Тулеаре, между прочим, такой женщины отродясь не было». «Может быть, она польская шпионка?» — усмехнулась Лиза, пуская дым. «Не ерничай», — поморщился Иван. «Тогда так, Ваня». Лиза затушила окурок в пепельнице и повернулась к Кеннигу. «Маша здесь больше не появится. Нигде и никогда. Увы, но это свершившийся факт. Была у нее такая тропка, по которой Маша приходила оттуда сюда. Где это оттуда находится, я не знаю. Сама я там, Ваня, никогда не была. Но, по словам Маши, там все то же, что у нас. Только география чуть другая. Нефти много, а мелита нет вовсе. Ну и кое-какие различия в истории стран и народов. Там, к слову, Сибири нет. Но есть Россия. Огромная, говорит, страна в границах нынешнего Союза. Только без Киева, Прибалтики и Скандинавии. Но что важнее, они где-то лет на 50-70 впереди нас. Поэтому мы с Машей решили ничего оттуда сюда не тащить, кроме всяких полезных пустяков. Но когда дело пошло к войне, я ее слезно попросила помочь. И она помогла по старой дружбе. Реактивная авиация, ракеты, установки залпового огня и антибиотики — это все оттуда. Но у всего есть цена. И те, кто контролировал тропу, в конце концов, решили больше не рисковать и закрыли ее навсегда. Вот, собственно, тот топ-секрет, который ты хотел знать. И теперь, Ваня, ты за него так же ответственен, как и я. А значит, будешь отлавливать других любопытных и шибко умных и решать проблему на корню. В смысле, как сочтешь нужным. Главное, чтобы ни вопросов на эту тему, ни слухов больше не было. Договорились?» «Разумно», — кивнул Иван. «Спасибо за доверие, Лиза. И будь спокойна. Я не меньший патриот, чем ты. И такую правду гулять по миру не выпущу». «Ну и славно», — улыбнулась Лиза. «И, пожалуйста, никаких дополнительных вопросов. Таковы условия моей с Машей сделки и нашей с тобой, Ваня, давней дружбы».